Полезное приложение. Домашние средства для кожи. Резанный лук. Область применения. Против зуда от укусов насекомых, против инфекций, антибактериальное действие. Препятствует уплотнению соединительной ткани при рубцах. Комментарий. Сильный запах из-за серосодержащих соединений, эфирные масла. Охлажденный черный чай. Область применения. Влажные компрессы, сидячие ванны, промывание как терапевтическое средство для кожи и слизистых против мокнущих экзем и ран, против афт и ран во рту, раны на анальной складке, сечение промежности и воспаление в области промежности, солнечный ожог, укусы насекомых, успокаивающее средство после лечения лазером против болезни стюардесс. Комментарий. Пропитать хлопчатобумажную салфетку или марлю. Содержит горькие и дубильные вещества, которые осаждают белки. Таким образом, затягивают раны и подсушивают сочащуюся влагу. Чай залить небольшим количеством воды, настоять 10 минут и дать остыть. Концентрированную заварку наложить на 10 минут, повторять несколько раз в день. Домашнее средство алоэ вера. Область применения при травмах, ссадинах, солнечных ожогах. Против чешуйчатого лишая подмешивать к мази. Комментарии. Надрезать листик и использовать свежий желеобразный растительный сок. Продается в отделах садоводства. Не все содержащиеся вещества известны, возможны контактные аллергии. Масло ши. Область применения при сухой коже губ и рук. Предотвращает трещины на грудных сосках при кормлении грудью и помогает лечению трещин. Против растрескавшейся роговицы. Против сухих и секущихся кончиков волос. Содержит жиры, регенерирующие кожные барьеры и витамин Е. Поэтому обладает антивозрастными свойствами. Защищает кожу при частом мытье рук, устойчиво против мыла, и на руках даже после мытья остается защитная пленка, успокаивает зуд при сухой коже, защищает кожу от холода. Комментарий. Продается в лавках африканских товаров. Добывается из орехов дерева карите, оптимально, если экстрагируется вручную горячей водой. Не наносить на угревую кожу, слишком жирно. При комнатной температуре твердое становится пластичным после нагревания в руках или на батарее. Я рекомендую нерафинированный жир, поскольку он содержит много защитного бета-каротина. Это можно распознать по ореховому цвету и специфическому запаху. Если масло белого цвета, то оно рафинировано, а значит, к сожалению, в нем нет бета-каротина. Выгодная цена. Домашнее средство – кокосовое масло. Область применения по функциям подобно кожному салу, действует против бактерий, вирусов и грибков. Предупреждает трещины на грудных сосках при кормлении грудью. Лечит секущиеся кончики волос. Защищает кожу от холода. Комментарий. При комнатной температуре твердое, при температуре тела маслянистое. Биокачество и холодного отжима не рафинированные, не гидронизированные, не осветленные, можно употреблять в пищу. Не наносить на угревую кожу, слишком жирное. Мед. Область применения. Антибактериален. Проводит влагу в роговой слой и смягчает его. Мед более кислотный, чем кожа, и потому эффективен против возбудителей, а заодно стабилизирует кислотную мантию кожи, уменьшает воспаление. Против потрескавшихся губ. Мед давно уже используют для ухода за хроническими ранами. С недавних пор в аптеках можно по рецепту купить медицинский мед. Очищает раны, подсасывая влагу, ферментативно удаляет налеты на ранах, убивает многочисленные бактерии, что большое подспорье при невосприимчивости антибиотиков. Погибают даже проблемные микробы и мультизернистые возбудители. Комментарий. Ванна Клеопатра из молока и меда уже тогда заложила основу для использования меда в качестве домашнего средства ухода. Мед, смешанный с морской солью крупного помола, это излюбленная оздоровительная процедура в сауне. Он вкусный.